самого драматического события во всей послевоенной истории, а может быть и во всей истории человечества. Но прежде чем рассказать о самом Карибском кризисе, нужно вернуться к некоторым событиям эпохи Холодной войны. Иначе невозможно понять его источники и в особенности психологический фон, на котором развертывался конфликт, понять, как мог Хрущев решиться завести ракеты с ядерными боеголовками на Кубу, и как мог он решиться вывести их оттуда обратно. Карибская эпопея была, в общем, довольно логичным результатом развития советско-американских отношений в период оттепели. Подобно вспышке молнии, она высветила всю бессмысленность предшествующего термоядерного состязания, всю опасность старой политики и непреложно указала на необходимость коренного поворота в отношениях двух ядерных гигантов. Я уже отмечал политическую и психологическую взаимосвязь между Берлинским и Карибским кризисом. Теперь несколько слов по поводу событий на самом острове. Всего за 3 года до этого на Кубе была установлена революционная власть во главе с Фиделем Кастро Рус. И хотя американская администрация мало симпатизировала его предшественнику, диктатору Батисте, тем не менее она с самого начала встретила в штыки победу кубинских революционеров. Быть может, американцев насторожило требование новой власти покинуть их военную базу Гуантанамо и даже попытки блокировать ее. Быть может, американское руководство слишком прислушивалось к кубинским эмигрантам, которые создали на Флориде сильное антикастровское лобби. Быть может, выступление Фиделя Кастро, который с самого начала добивался ликвидации американского засилья на острове. Трудно сказать, что послужило причиной. Но так или иначе, Вашингтон почти на 2-й день после победы Кастро вступил на путь резкой конфронтации с его правительством. В 1960 году американцы прекратили закупки кубинского сахара и тем самым поставили страну на край экономической катастрофы. А 2 января 1961 года Соединенные Штаты полностью прекратили дипломатические отношения с Кубой. В ту пору Фидель Кастро не был ни коммунистом, ни марксистом. И сами американцы своей ошибочной политикой по отношению к Кастро толкнули его на путь сближения с Советским Союзом. Ему нужна была поддержка экономическая, политическая, помощь оружием, и он нашел все это в Москве. В феврале 60-го года Микоян побывал на Кубе, и в мае того же года были установлены дипломатические отношения между Кубой и Советским Союзом. Тем временем Соединенные Штаты продолжали эскалацию своей ошибочной политики. В апреле 61-го года американцы поддержали десантную операцию кубинских эмигрантов против Кубы. На ее южном берегу в районе Плая-Ларго и Плая-Херон в бухте Качинес произошла ожесточенная битва между войсками Фиделя Кастро и десантниками. Бои шли 72 часа. В конечном счете десант был не только разгромлен, в плен попала значительная часть эмигрантов. Кубинцы захватили большое количество вооружения, на котором стояла американская марка. Ни у кого не было сомнений, что эта акция целиком поддержана американской администрацией. Роберт Кеннеди в своих воспоминаниях о Карибском кризисе «13 дней» отмечает, что Джон Кеннеди долго колебался, поддерживать ли намеченную до него антикастровскую операцию. А Хрущев в мемуарах